Глава 7. Никогда матери не позвонишь, как дела не спросишь. А вот так растишь, растишь, вкладываешь душу, лучшие годы кладешь, а потом о тебе не вспомнят. Мам, извини, что не звонила. Но мы с тобой переписывались. Да что эти все ваши переписки? Так, на отстань, чтобы отвязалась. Глубокий вздох. Что ж, ладно. И я вот чего звоню. Тёмочке помощь в курсовой по лексиологии английского языка нужна. Тему уже задали, он тебе скинет. На понедельник там уже надо набросать. Я глубоко вздохнула. Брат осенью 21, а он только на втором курсе. Все потому, что его дважды отчисляли за успеваемость. А точнее, за ее отсутствие. Настолько глобальное, что не помогал ни контракт, ни взятки. Он не хотел учиться. Он вообще ничего не хотел. Но родители настаивали. Именно на стационаре, потому что заочка – это не обучение, по их мнению. Тот факт, что брат, считай, не учился и на стационаре ничего не менял от слова совсем. На понедельник? Но сегодня пятница, мама. Впереди только 2 выходных. Как я успею? Ой, там работы на 2 часа. Так пусть брат ее и сделает. Это же его курсовая, правильно? Тёма и будет сам все делать. Он пообещал, что выучится. Ему просто надо немного помочь. Направить. Руководителя какого попало дали, как всегда. От него помощи не допросишься. Мам, у меня ребенок. Пусть Артём сам начнет, а я проверю. Он должен учиться сам все делать. Ой, ребенок у тебя. У меня вас было 2, ничего. Никогда от тебя помощи не допросишься. Старшая сестра тоже мне. Из дому сбежала и все, с концами. Ладно, я поняла. Будем за деньги. Лишних, конечно, после аварии нет, но... Я снова вздохнула. Месяц назад Артём попал в автомобильную аварию. К счастью, ни он, ни водитель второй машины серьезно не пострадал. Но дело было в том, что содержание алкоголя в крови брата нормально так превышало законный лимит, и ехал он на красный. В общем, на плечи родителей легли, сами понимаете, какие расходы. Я, конечно, тоже включилась, отдав свои небольшие сбережения, но это мало чем помогло. Витя же дать денег отказался. Сказал, что Артём взрослый и свои косяки должен сам закрывать. И был прав, конечно, с одной стороны. Но с другой, будь это его брат, разве он бы оставил его без помощи? Ладно, мама, пусть отправляет. Я постараюсь успеть, но... Ну и отлично. Ладно, пока, сказала она и отключилась. Проглотив комок в горле, я принялась ждать файл. Артём прислал его почти сразу, что для него нетипично. Это было далеко не первое задание для меня, потому я знала, о чем говорю. Пробежала глазами хорошие 2 часа. Особенно с тем, что дано оно было в понедельник. Почему сразу не сказать? Впрочем, в понедельник я была еще далеко не в том состоянии. Словно бы сейчас что-то изменилось. Словно бы сейчас куда-то ушло постоянное ощущение годливости от понимания, что Витя был здесь, в этой квартире, в нашем доме, с моей подругой. Что изменял мне с ней, словно бы боль успела хоть немного утихнуть за эти почти 2 недели. Должна бы, хоть капельку. Но этого не случилось. Она разъедала изнутри, похуже кислоты. Но я держалась. Хотя каждый день думала, что все, больше не хватит сил. Но потом вспоминала про медвежонка и про то, что в его измене есть и моя вина. А потом заставляла себя встать с кровати. Точнее, с диванчика в детской. Ведь в спальню так и не смогла вернуться и пойти жить еще один день. Точнее, существовать. Ведь жизнью это нельзя назвать от слова «совсем». Это не жизнь, это существование, жалкое подобие прежней жизни, в которой так легко спрятаться, представив, что все может быть как раньше, что все уже стало как раньше. Вот я провожаю мужа на работу, вот забочусь о доме, ребенке, делаю работу, забегаю к Марии Антоновне, вот встречаю мужа вечером, мы даже о чем-то говорим, и Витя даже приезжает каждый день ровно в 7. Прям минуту в минуту. Не опаздывает. И с медвежонком играет. и букет цветов еще один привез на днях. Представить легко, но вот поверить в это, жить, чувствовать, как раньше, я не могла. Пока что. А потому просто ждала, когда смогу. Еще раз глубоко вздохнув, я села за компьютер. Пока медвежонок спит, хотя бы начну. Впереди выходные. Витя говорил, что мы вместе куда-то поедем. Я этого не хотела. Каждая минута рядом с ним была ядом для меня. Но я должна была. Ради ребенка. Ради семьи. Включился телефон, пришли мои анализы. К счастью, все было нормально. И от сердца немного отлегло. Чуть-чуть. Глупо, наверное. Это же Милка, да. Но что, если были и другие? Что, если она не была первой? Что, если мне Витя и раньше изменял, а я просто не замечала? Качнув головой, я заставила себя сосредоточиться на курсовой брата. И на какое-то время смогла хоть немного отвлечься. Чуть-чуть. Виктор Акименко. «Ты же говорил, что любишь меня. Обещал уйти от Дианки. Я тебе верила. Верила, а ты что?» Крикнула Тамилка и расплакалась. Виктор уже жалел, что согласился с ней встретиться. Что поддался желанию еще хотя бы раз увидеть Тамилу и испытать всю гамму ощущений, которые могла дать только она. Что он нужен. Что его хотят, ревнуют. Что он настоящий мужик. Крутой парень на бэхе. А не отец семейства, вечно должный, вечно в чем-то виноватый. Особенно сейчас виноватый. Чем Дианка пользовалась, как и могла. И делала, что хотела. Спала исключительно в детской. Стоило Вите к ней руку протянуть, отскакивала, как от прокаженного. И с видом огромного одолжения говорила, что ей надо время. А что надо ему? Как было плевать, так и осталось. Хотя Виктор часто ловил себя на мысли, что и сам не понимает, что ему надо. В глобальном плане. Но вот по мелочи. Он ей и цветы, и в кабак водил. И ребенком занимался после работы. И пообещал, что с Милкой все. Что Денке еще надо? Разве не понимать, что сама без него ноль, без палочки? Что он легко может от нее уйти? И куда она тогда денется? Обратно к матери и отчиму с ребенком? Или думать, что кому-то будет нужна с толстым задом и прицепом? Тамила, я думал, ты нормально поговорить хочешь. По делу. Истерик мне дома хватает. Тамила всхлипнула, вытерла слезы и кошкой к нему. Положила маленькие ручки с тонкими пальцами и изящным маникюром на грудь. И словно обожгла даже сквозь ткань пальто. Заглянула снизу вверх в глаза. Ее зеленые с пушистыми ресницами. Какому ты? И Виктор чувствовал, что тонет в них. Прости меня, я просто... Я так тебя люблю, Витя, так сильно. И так давно. Я боролась с этим чувством, как могла. Ненавидела себя, ведь Дианка моя подруга. Моя лучшая подруга, но я ничего не смогла поделать. И сейчас не могу. Ты мне так нужен, как воздух. Я жить без тебя не могу. А потом она потянулась к его губам, своими пухлыми и манящими. Прикоснулась к ним, и Виктор не выдержал и смял их своими. Тонкие женские пальцы легли на его затылок, нежно гладя кожу, прижимая крепче. Прошлись по шее и плечам. Встав на носочки, Тамила прижалась к нему всем своим маленьким хрупким телом. Виктор забрался руками под ее распахнутое пальто, сминая упругие округлости. «Сегодня день влюбленных, Витя», – прошептала она. «Люби меня. Последний раз прошу. Дай мне запомнить эту ночь. Мне хватит. Ты ведь тоже этого хочешь, я буду жить этим. Пониманием, что хоть ты и с другой, но у нее такой ночи никогда не будет». О да, он тоже хотел. Еще хотя бы одну такую ночь с ней. С его горячей и любимой девочкой. Забыться, кайфануть. Хотя бы один раз. Сквозняком в голове пронеслись мысли о Дианке. О том, что он ей обещал на ужин сводить в честь Дня Валентина. Что она Мишку его матери отдала, как он и просил. И сейчас сидит дома и ждет его. Что он же вроде бы решил быть женой, остаться с ней. Не разрушать семью и не быть для всего мира вечно виноватым. Все так живут и ничего. Пронеслись и исчезли. Он взял Тамилу, легкую, как пушинку, на руки и отнес припаркованную рядом с офисом машину. Прыгнул за руль, помчался в отель, в их отель, в котором они так часто, в последний раз, а вот потом уже точно все выкрутится. Дианка никуда не денется, как и не делась уже. Не такая дура, чтобы не понимать последствия. А так, может быть, выделываться меньше будет. Поймет, что он может и передумать, и уйти. Испугается. А то, что он перед ней на коленях ползает, как будто он один виноват во всем. Лобби, ключи от номера, лифт. Они прямо там чуть ли не начали. Забрались руками под одежду, яростно целуясь. Виктор ловил чистый кайф. И не думал уже больше ни о чем, кроме желания как можно скорее добраться до номера и оказаться с Томилой в постели.